Мур. Шварц сидел в кабинете Тыльнера, читал протокол. — Все правильно, Генрих Карлович? — Слава, слава. — Тогда напишите. С моих слов записано правильно и мною прочитано. На каждой страничке распишитесь. Шварц аккуратно расписался. Вошел Николаев. — Ну как, все в порядке, господин Шварц? — Вполне еще, Александр Иванович. — Тогда скажите мне, дорогой мой финский подданный, где вы были в день кражи? — Простите, а какого числа она случилась? — 26-го того месяца. — Надо подумать. Шварц достал из кармана кожаную записную книжку, начал листать. — О, вот она, 26-е. Я остановился в Петровском переулке, дом 1. В пансионате мадам Сергеевой. Утром вместе с соседом господином Корнье, французским коммерсантом, мы завтракали. Потом я пошел на Никольскую в аукцион, приобрел этюд Коровина и пару серебряных безделушек мастерских Грачева. Потом поехал в кафе «Домино». Там я ждал антиквара Гусарова. — Вас кто-нибудь видел там? — спросил Николаев. — Помилуйте, я сидел за столом с журналистом Леонидовым, актрисой Татьяной Лесковой и артистом Хенкиным. — Вы дождались Гусарова? — Он здорово задержался, но приехал. Мы поехали к нему в Армянский. Я купил у него две вазы Фаберже. Было поздно, а на улицах шалят, поэтому Гусаров оставил меня ночевать. — Все это вы можете проверить. Рассказывая, Шварц все время косился на Николаева. — Мы это проверим, Генрих Карлович, обязательно. А вы пока напишите все это нам подробно. Тыльнер протянул ему бумагу. — Георгий Федорович, оставьте нас минут на 10. Та-та-та-та. Тыльнер вышел. Николаев сел напротив Шварца. — Ты, Гриш, как я вижу, меня признал. — Не ожидал, что чиновник из старого сыска в новой уголовке окажется? — Не ожидал. — Нет, — выдавил Шварц. — Ты, Гриш, знаешь, что если я возьмусь, то раскалю тебя до задницы. Шварц кивнул. — Вот хорошо. Есть у меня догадка, что дело ты поставил. Говорю сразу, доказать это будет нелегко. Но если понадобится, я докажу. Что я должен сделать? Вот это разговор, Гриша. Это дело. Ты завтра передашь записку, что через 2 дня в Гранд-отель приедет покупатель. Парижский антиквар Жан Рива. Потом собирайся и вместе с баронессой прямым ходом в Хельсинки. Откуда вы знаете про баронессу? — Глупый вопрос. Она тебя, Гриша, в дежурке ждет. — Ну так что? — Согласен. — Напомните, Витя Барин знает французский. — Тогда у тебя есть 3 дня. А насчет Вити Барина не кручись. Мы ему подлинного парижанина предъявим. А пока садись, пиши письмо, мол, остановится француз в 22-м номере. И помни, до конца операции наши люди за тобой присмотрят.